Люси, я тебя просто попросил сделать им что-то с одеждой. Так я и сделала, господин. Ни капли не смущаясь, ответила демоница. Ну ладно, черт с ним, с их формой, всю палатку им изгадила ты зачем? Для лучшего эффекта, господин, послушно пояснила бесовка. Ты дурная, ты все мои приказы так извращаешь. Кали, она неадекватная или это у вас в целом расовая черта такая? Продолжил раздражаться я. Боюсь, Люси еще недостаточно вас изучила, господин. Да черт с ним, с этим дерьмом в их палатке, она же столько следов оставила. А если кто-то догадается, что работал демон? Это исключено, господин, вмешалась обвиняемая. Нам ничего не угрожает, я была осторожна. Молись, чтобы было так, рыкнул я в своей голове, наблюдая, как группа людей в резиновых перчатках и противогазах входит в палатку наших недругов. Глава 25. Ребята, я пришла с радостью сообщить вам о том, что вы официально перешли на четвертый заключительный тур Зарницы. Воскликнув, вошла в палатку Светлана. Было видно, что девушка искренна в своих радостных эмоциях и наверняка ждала от нас того же. Но в итоге Светлане пришлось встретиться с волной легкого непонимания и абсолютного спокойствия. Не отрываясь от обеда, озвучить мысли присутствующих решил Максим. Мы Довлатовых еще вчера победили. Разве могло быть иначе? Куратор замялась, бегло пробежавшись глазами по нашей команде. Всякое могло быть. Дипломатично бросила она и спешно добавила, меняя тему. Крайне советую сегодня ложиться пораньше спать. Подъем завтра будет ранний, и после завтрака все начнется очень быстро. В чем будет заключаться четвертый этап? Поднимая глаза на девушку и отвлекаясь от собственных мыслей, произнес Васнецов. Боюсь, это вы сможете узнать только завтра. Улыбнулась она и аккуратно положила на стул рядом с собой вдвое свернутый лист бумаги. На этом прощаемся. Скорее всего, встретимся уже утром. Действия Светланы ни для кого внутри нашего шатра не остались незамеченными, и все взгляды присутствующих немедленно сосредоточились на оставленной записке. Помахав рукой, куратор развернулась и вышла наружу, в то время как Васнецов протянул руку к бумажке и развернул ее перед собой. В качестве извинений за произошедшие несправедливости, сообщаю, финальный этап турнира будет проходить в аномалии, и можете быть уверены, что этой информацией обладаете сейчас и до завтрашнего утра только вы. П.С. Записку прошу уничтожить. В.Ф. Дела А. Почти синхронно произнесли Миша и Максим, вслед за остальным отрядом переводя свои взгляды на меня. Молча достав из кармана спички, я поджег переданную мне бумагу и, уставившись на небольшой огонек на пустом блюдце, откинулся на спинку стула. Естественно, информация о четвертом этапе турнира уже давно не была для меня сенсацией. Я сейчас больше проникался уважением к Вениамину Филипповичу. Мужчина не просто выгрыз для нас участие в четвертом туре, когда нашу команду хотели снять по надуманному предлогу, он еще и подсобить решил, подбросив информацию. Что же до его помощи, о которой никому вокруг даже не было известно, то там все очень интересно. Как оказалось, так называемые судьи работали по чьей-то указке, выполняя заказ оставить на финальное испытание представителей древних и влиятельных фамилий в первую очередь, и только потом менее сиятельных и родовитых. Что неудивительно, при таком подходе, кучка простолюдинов вокруг одного единственного аристократа второй величины, им здесь была совсем не нужна. Вениамин Филиппович же, личными беседами и воздействием мягкой силы, а кое-где и откровенным шантажом, добился того, что наши состязания с Довлатовыми рассудили все-таки справедливо. А ведь пытались пришить неправомерное использование телекинеза на лиц противоположной команды. А самое главное за что? За то, что мы спасли Назарову. Я уже строил фантазии, как буду сводить счеты с этими взяточниками, но Кали внезапно сообщила, что они не решились на подобный ход, и все-таки отдали победу нам. Пришлось вновь мысленно переключаться на Зарницу, с которой я уже едва не распрощался, и готовиться к путешествию по аномалии. Хотя будет ли там путешествие или нет, я не знал, бесовка на этот счет до сих пор не смогла найти какую-то более-менее достоверную информацию. Ответственные за организацию этапа постарались на славу и не только все хорошо засекретили, но и запустили множество уток на эту тему в СМИ, обществе и даже в нашем лагере. «Ты чего завис?» – потрясла меня за плечо Арментьева, возвращая сознание в тело. Оглядев товарищей по команде и кивнув собственным мыслям, я негромко произнес: «Готовьте с собой сменную одежду, насчет остального я позабочусь сам». Затем, помолчав еще несколько секунд, добавил: «Надеюсь, никто не испугался и не хочет отказаться, несмотря на то, что ребята от полученной информации были явно не в себе, а Арментьева так и вовсе напугана, никто не выказал желания отступить, и это не могло не радовать. О чем ты собрался заботиться?» Придя в себя, уточнил Максим. «Думаешь, нас туда отправят ни с чем? У меня на этот счет никакой информации нет, поэтому предпочитаю подготовиться самостоятельно. По крайней мере, оружие, еда и одежда – тот минимум, без которого лучше по разлому не гулять». Пока ребята, задумавшись, переваривали мои слова, вместе с тем пытаясь понять, откуда у меня такой опыт в моем возрасте, Миша задал более насущный вопрос. «Ну, допустим, соберем мы вещи с пакетами, утром пойдем на этап, что-то я подозреваю, что нас могут и развернуть с лишним барахлом. Ты еще в нем сомневаешься?» — усмехнулся Васнецов, но следом же посерьезнел, бросая в мою сторону внимательный взгляд. «Наш Леша каждому княжичу, с которым мы столкнулись, фору может дать. А ты про это?» — говорил Сергей с нескрываемым удивлением в голосе. Было видно, что парень искренне недоумевает с происходящего и наверняка терзается в догадках, пытаясь ответить в своей голове на множество возникающих там вопросов. Что же касалось Волкова, то парень был прав. Иначе бы я уже сейчас собирал 5 рюкзаков и размышлял о том, стоит ли взять с собой палатку или нет. К этой минуте критическая масса вопросов накопилась, уверен, не только у единственного аристократа в отряде, и я решил немного разрядить обстановку, побеседовав на эту тему. На сегодняшний день каждый из вас уж далеко не раз отмечал разные странности и неувязки. Говорить о том, что у меня много секретов, будет лишним, вы и так все видите. И я, кстати, искренне вам благодарен, что мне не приходится терпеть нападков излишнего любопытства с вашей стороны. Что касается твоего вопроса, Миша, то не буду скрывать, у меня имеются нужные навыки и возможности, чтобы протащить собранный вами запас вещей на ту сторону. И в текущей ситуации я решил это не скрывать. В ответ очень надеюсь, что вы сможете оплатить мне тем, что сохраните в тайне от других свои наблюдения и догадки. Пускай все, что происходит в отряде, здесь же и останется. Закончил я, предельно серьезным взглядом оглядывая окружающих. Утро выдалось солнечным. После подъема и завтрака нас всех вывели на территорию некогда бывших арен, где с самого утра стояли ровно 5 десятков микроавтобусов с гербами Живаховых на номерах. Дальше была более чем часовая дорога, прибытие на закрытую территорию укрепленной военной базы, после чего построение и томительные минуты ожидания. Мы стояли на небольшом плацу перед импровизированной трибуной, на которой вскоре появился Вениамин Филиппович и даже сам князь Живахов. Величаво оглядев заметно поредевший состав участников, князь взял в руки микрофон и громогласно произнес: «Приветствую вас, чемпионы». Выдержав небольшую паузу, мужчина, изучая лица ребят в первых рядах, продолжил: «Именно этого слова достоин каждый из присутствующих сегодня в этом месте. Вы буквально лучшие из лучших, и я не устану это повторять. Турнир в этом году, без преувеличения, один из сложнейших за все времена, а имена прошедших отбор через минувшие 3 этапа уже вошли в современную историю. Но, как известно, пальму первенства нельзя разорвать на всех, команда-победитель может быть только одна». На этих словах перед трибуной появилась молодая девушка, державшая в руках поднос, покрытый красной тканью, поверх которой находился огромный, буквально исполинский, разливающийся множеством огоньков камень. Он напоминал мне гигантский бриллиант, но при этом не вызывал какого-то восторга или чувства пиетета. Камень был без огонька внутри и особой ценности, по меркам этого мира, не представлял. «С самого первого испытания мы начали вас готовить. Нам нужны были самые сильные, умные, выносливые и находчивые, те, кто умеет приспосабливаться, держать удар и преодолевать свой страх. Все предыдущие этапы стоит воспринимать как суровый отбор. Отбор к финальному испытанию, которое позволит выявить чемпиона чемпионов». На этих словах Живахов поднял руку, указывая в сторону раздающего 1000 бликов минерала. 5 десятков лучших команд сегодня будут выявлять победителя в одном из старейших разломов нашей империи. Вам предстоит найти в центре леса потустороннего мира установленный нашими ребятами камень на специальном постаменте. Та команда, которая доставит его назад к порталу и будет считаться победителем турнира. Всем удачи, силы воли и единства духа в отряде. На этих словах князь под аплодисменты покинул свое место, после чего к микрофону подошел Вениамин Филиппович. «Приветствую всех», — скромно начал мужчина. Его светлость уже сказал о самом важном, мне лишь остается добавить несколько нюансов. Первое, разлом старый от особо опасных монстров, он давно зачищен, там нет никого, с кем бы вы не могли справиться. Но несмотря на это, к каждому из отрядов будет приставлен инструктор-боец из всеми известной структуры МБА. Их инструкции гласят вмешиваться лишь в крайнем случае. Также они имеют полномочия по ряду объективных причин снять команду с испытания. Самое главное из них – это неспособность себя защитить. В остальном же, многие из вас и вовсе не заметят их присутствие. Второе, каждой команде будет выдан пистолет с сигнальной ракетой. Это на случай, если вы заблудитесь или вдруг самостоятельно решите сняться с испытания. В таком случае за вами сразу же вылетит вертолет. Если среди присутствующих появились желающие отказаться от участия, прошу их покинуть строй прямо сейчас. По всем остальным возникшим вопросам вас проинструктируют ваши кураторы, либо уже на месте, представленные инструкторы. Всем удачи! Пока ребята отходили от новости и собирались с мыслями, всех нас общим строем сопроводили в сторону ворот, за которыми, собственно, и находился разлом. Территория внутри базы вокруг аномалии была дополнительно огорожена огромным забором, с большим изобилием орудий на стенах и вышках. Впечатления от монструозности конструкции были захватывающие даже у меня, что говорить об остальных ребятах. Солдаты, стоявшие на охране покоя ближайших городов, с оживлением наблюдали за процессией школьников, которых вели сквозь открытые врата. И несмотря на то, что в разломах я бывал уже множество раз, мне все равно на душе было очень волнительно и неспокойно. Разлом оказался огромным. Я такие раньше никогда не видел. Боб открывал порталы ровно под свою исполинскую тушку, но то, что сейчас находилось передо мной, превосходило абсолютно все ожидания. Высотой метров 9 и в два раза больше в ширину, аномалия поглощала нас будто каких-то букашек, издавая при этом едва заметную рябь по искаженному полотну пространства. Кстати, любопытно было заметить, что с территории базы тянулась коса толстых кабелей, уходящих прямо в открытую аномалию. Интересно, какой длины был сам тоннель, соединяющий два мира. Само перемещение традиционно ничем необычным не выделялось, будто через дверь прошел. Вот ты на военной базе где-то в Подмосковье, а вот тоже на военной базе, правда заметно скромнее в размерах и уже на другой планете. По другую сторону портала было такое же раннее утро, как и дома, что случалось на моей памяти совсем нечасто. Погода тоже радовала, в первую очередь отсутствием резкого температурного перепада, так что несмотря на мои предчувствия, началось все довольно хорошо. «Строиться по отрядам по правую руку от меня», — прозвучал зычный мужской голос. «Бегом», — прикрикнув, добавил военный. Внимательно наблюдая, как исполняется его команда, мужчина застыл на месте. «Не знаю, что вам наговорили на той стороне, но я буду краток. Вы заслужили честь побывать в разломе раньше остальных сверстников всего нашего мира. Гордитесь. У вас есть шанс пролить кровь мерзких тварей уже в таком юном возрасте. Это дорогого стоит. Что касается вашей цели, то она вон там». Указывая в сторону ворот, за которыми отсюда ничего и не видать, военный продолжил. «Как и на предыдущих этапах, за вами будет вестись съемка и транслироваться, пусть и с небольшой задержкой, на всю страну. Не ударьте в грязь лицом». Выдержав очередной серьезный взгляд на стоявшем перед ним строе, он добавил: «Сейчас представленные инструкторы разведут вас по точкам за пределами стен нашей базы», после чего прозвучит сигнал стартовать. Затем мужчина о чем-то задумался и следом же бросил: «Ах, да, в ящиках возле вас боевое оружие. На этом все. Даю 15 минут, после чего ждите выстрел, он же сигнал на старт». Если верить внутренним часам, до сигнального знака оставалось еще минут 5. Мы стояли за воротами компактной военной базы и глядели в направлении леса, куда поверх наших голов уже улетел вертолет, на борту которого должен был быть недавно продемонстрированный князем камень. «Господин, я чувствую концентрацию энергии». И, не зная, как реагировать на слова Кали, отозвался я: «Что-то странное. Нужно сделать разведку. Ты будешь нужна мне здесь. Люси, проверь», — ментально распорядился я, в то время как наше внимание привлекла Катя. Именно Меньшикова оказалась нашим бойцом сопровождения, что не могло меня не порадовать. Всяко приятно провести время в компании с хорошим человеком, чем наслаждаться постными мордами других бойцов МБА, что уже попадались мне на глаза. «Итак, всем добрый день», — Поздоровалась она еще раз. «Рада, что оказалась именно с вами в компании, но предупреждаю сразу, я за честное противостояние, поэтому возложенные на меня обязательства намереваюсь выполнить как положено. Впрочем, не думаю, что у нас с вами возникнут какие-то разногласия, вы уже очень достойно показали себя на турнире, и я уверена, сейчас как никогда имеете все шансы победить. Спасибо». Нестройным хором отозвались ребята, пока я размышлял о творящихся странностях. Дело в том, что еще вчера вечером Кали доложила мне о том, что случайно увидела на территории лагеря непонятно как здесь оказавшегося демона. На удивление, сегодняшним днем число их присутствия увеличилось на 3, и эта тенденция стала меня серьезно напрягать. Но времени как-то на это реагировать, следить за ними или еще лучше поймать и допросить, не было совершенно. Поэтому с полученной информацией пришлось смириться как с данностью и с неприятными предчувствиями в самом чувствительном месте, наблюдать за происходящим. Происходящим, которое пока что ничем себя не выдавало. В эту секунду рация на груди у Меньшиковой затрещала, после чего раздался приказ всем инструкторам подойти на базу. «Нас об этом предупреждали», — отозвалась Катя, поднимая глаза на отряд. «Как всегда, в самый последний момент, но лучше так, чем ничего. Старт немножко откладывается, вам таки решили выдать припасов на один день, так что радуйтесь», — улыбнулась девушка, а затем постаралась строгим голосом добавить: «Ждать здесь, никуда не отходить». Строгость это, конечно, не про Катю. Поэтому мне, как и остальным ребятам, пришлось прятать свои улыбки. Ожидание продлилось минут 10, по истечении которых мы уже стали недовольно бухтить и переглядываться не только между собой, но и соседними командами, до которых было от силы метров 10. Бабах! Мощный выстрел из какого-то орудия раздался на всю округу, заставляя нас с удивлением переглядываться между собой. Ни один куратор на текущую минуту так и не вышел из ворот. Глава 26. Судя по всему, это был сигнал на старт, сухо заключил Васнецов, оглядываясь по сторонам. Все команды застыли в нерешительности, поглядывая то на стоявших по соседству конкурентов, то в сторону ворот, откуда так и не вышел ни один инструктор. Не прошло и минуты, как небольшие кучки людей стали отделяться от стены и двигаться в сторону маячившего вдали леса. «Выдвигаемся», — сквозь зубы бросил я, не желая больше оставаться возле базы. «Ты уверен?» — произнесла сбоку Ксюша. «Да», — твердо ответил я, но в душе не слабо сомневался. Находиться возле стен базы было уже не так безопасно, как это сейчас думалось окружающим. Пока ребята вслед за мной направились в сторону обозначенной организаторами цели, я слушал, как со всех сторон разносились споры. Кто-то уверял, что нужно дожидаться кураторов и без них никуда ходить нельзя. Кто-то озвучивал мысли о том, что все было так задумано специально. Оставить нас без сопровождения и тем самым усложнить испытание. А другая часть ребят и вовсе не тратила время на болтовню и построение гипотез, вместо чего они молча отделились от стен форпоста и стремительно удалялись в сторону леса. Я же знал несколько больше остальных, и от этого мне было совсем не легче. Во-первых, разлом за нашими спинами по какой-то причине закрылся, а он, на минуточку, просуществовал уже более сотни лет. Никто из ребят сейчас об этом даже не догадывался, из-за укреплений, которыми аномалия была огорожена со всех сторон. Поэтому сейчас большая часть из них, особо не паникуя, и направилась выполнять обозначенный квест. Что же касалось меня и нашей команды, то оставаться с ребятами под стенами военной базы я не захотел по другой причине. Дело в том, что Кали к этой минуте мне доложила уже о более чем двух десятках демонов, которые шныряли у нас за спиной и уж явно не пытались вновь наладить связь с нашим миром. Напротив, именно темные и закрыли каким-то образом разлом, и сейчас были очень заняты тем, что старательно имитировали отсутствие ЧП на военном объекте. Мне тоже довелось увидеть пару бесов, но, к счастью, удалось сохранить самообладание и не выдать свое знание никакой либо реакцией, ни даже взглядом. Была и вторая причина для беспокойства. Спустя буквально 5 минут нашего движения, мне пришло сообщение от второй бесовки. «Господин, здесь что-то странное. По всей территории леса огромная ПЕ». На этих словах по законам злого жанра случилось немыслимое. Впервые на моей памяти с бесовкой пропала связь. «Кали, как такое может быть?» Едва сдерживая раздражение, обратился я ко второй демонице, но, к сожалению, какого-то вразумительного ответа услышать от нее не удалось. Возможно, вспышка силы, локальный разлом, или что-то еще, я затрудняюсь ответить, господин, но могу проверить воочию. «Нет уж, оставайся со мной. Отрезал я и добавил, патрулируя округу, предупреждая об опасностях. Был огромный соблазн выпустить на разведку и Бобика, но, к сожалению, пока не доберемся до леса, сделать это незаметно от моих ребят не выйдет. Еж, в отличие от бесовок, хоть и быстрый, но с незаметностью на огромном открытом поле у него точно будут проблемы. А пугать этим гигантским чудовищем своих ребят я сейчас уж точно не хотел. Мы шли абсолютно молча, привычным строем с оружием в руках и постоянно оглядываясь по сторонам. Настроение у команды было не очень, скорее всего, дурные предчувствия терзали не только меня, но и всех вокруг. В воздухе, несмотря на всю свежесть окружающего девственного мира, витала нервозность, и наслаждаться природой, увы, не выходило. «Ребят, не грузитесь, цель есть, идем к ней. Мы очень хорошо подготовлены и способны держать любой удар. Что бы ни случилось, не забывайте держать строй и не поддаваться панике», — спокойным голосом наставлял я товарищей. «Есть еще одно важное замечание». Выдержав небольшую паузу, чтобы привлечь все внимание окружающих, продолжил. «В разломе очень важно следить за энергией. Не спешите выдавать все, что можете, на первого же увиденного монстра. Моим знанием и уверенности в себе уже никто не удивлялся, но сдержать свое любопытство силу Арментьевой все же не хватило. Полагаю, ты уже бывал в разломе?» «Бывал. Обязательно хочу послушать об этом историю, когда мы отсюда выберемся», — произнес сбоку Васнецов. «Потому как, чтобы мне побывать внутри аномалии, пришлось не только уговорить отца, но и ему немало поднапрячь свои связи». Поймав удивленный взгляд шедшего рядом Михаила, он добавил: «Не любит в МБА экскурсии для гражданских и детей организовывать. Очень удивлен, что Живахову вообще удалось договориться с организацией о том, чтобы провести здесь финальный этап. Любопытная на самом деле информация. Но на фоне тех вопросов, что крутились сейчас в моей голове, сущая мелочь». Оглядываясь по сторонам, я с досадой наблюдал, как другие команды растягивались вдоль линии нашего шествия, а несколько отрядов так и вовсе уже решили выяснить между друг другом отношения. До боя, правда, пока не дошло, но обстановка понемногу накалялась. И все это в то время, когда нам, напротив, стоило бы начать объединяться. В голове не стихало ощущение неправильности происходящего, но что я мог сделать? Подбегать к каждому отряду и предлагать союз? Глупость. Никто не захочет делить славу, а реальных прецедентов к тому, чтобы в этом был смысл, пока еще не произошло. Остановить всех и предупредить об угрозе? Трезво размышляя на этот счет, я понимал, что не только не смогу достучаться до людей, но и выставлю себя дурачком. А это плохо хотя бы тем, что когда настанет подходящий момент, к моим словам будет уже весьма предвзятое отношение. Откровенно говоря, я к таким поворотам событий был явно не готов, как и все вокруг, и план действий разрабатывал буквально на ходу. Вот и вертелось в мозгу всякое. И чтобы уж совсем не бездействовать, несмотря на свой весь скепсис, решил вернуться к первоначальной идее. «Давайте немного сблизимся с соседями». «Что задумал?» — первым отозвался Максим. «Есть стойкое ощущение, что стоит объединить усилия. Кто там у нас был?» «Шереметьевы», — коротко бросил Васнецов, а я очередной раз подумал, что вряд ли что-то выгорит, но план менять не стал. Через несколько минут мы вышли на дистанцию пары десятков метров от соседей, после чего я помахал им рукой, отмечая внимательный взгляд их лидера. «Друзья, приветствую!» — немного выбиваясь из нашего строя, громко произнес я. «Тут что-то странное творится, не находите? Предлагаю взаимную помощь, мало ли какая тварь бегает по тому лесу. Вместе однозначно полегче будет». До леса, кстати, оставалось совсем немного, и договариваться сейчас было самое время. Смелые и отважные Васнецовы обделались, донеслось из-за спины их лидера, а затем оттуда показалось лицо какого-то незнакомого парня. Полностью проигнорировав слова этого недоумка, я сконцентрировал все свое внимание на княжиче Шереметьеве, который сейчас буравил меня взглядом из-под своих кустистых бровей. Парень был чуть выше среднего роста, широкий в плечах и явно учился уже в старших классах. «Мой вам добрый совет, больше не попадайтесь у нас на пути», — сухо бросил он, не меняясь во взгляде. Спокойно кивнув на услышанное, я молча развернул отряд и повел ребят в сторону, всячески гася в себе раздражение такому пренебрежительному отношению и откровенному грубиянству. С другой стороны, если размышлять философски, ничего страшного не произошло. Напротив, Мы узнали, как одна из команд конкурентов к нам относится, и более не будем питать иллюзий на этот счет. Ровно эту же мысль я и озвучил ребятам, отмечая их недовольные взгляды, уже в мою сторону. Следующий раз мы уже случайно пересеклись с другим соседним отрядом во время форсирования небольшой речки. Им пришлось спуститься ниже по течению в нашу сторону, чтобы не нырять в воду, а пройти через брод. «Ты же не собираешься им предлагать союз?» Читая намерения на моем лице, недовольно произнес Сергей. «Собираюсь, ребята, собираюсь, и не надо на меня так косо смотреть», твердо произнес я, решив, что подходит время серьезного разговора со своим отрядом. Следующая команда на нашем пути также ответила нам отказом, пусть и в более уважительной форме. После чего я пустил ситуацию на самотек и, скрипя зубами, вместе со своими ребятами вошел в границы огромного леса, встречающего нас тенью и приятным хвойным воздухом. Где-то вдалеке уже слышался бой. Звуки стали и утробный рык монстров разносился по всей округе. Но на нашем же пути первая тварь появилась только когда за спиной уже было не видать ни пустой поляны перед военной базой, ни даже самой лесной опушки. Кали заранее предупредил об опасности, и нам было достаточно немного сбавить темп, что унюхавший добычу хищник напал на шедших в нескольких десятках метров справа от нас ребят. «Калинины бьются», – озвучил очевидное Сергей, на что я, безмолвно кивнув, направил отряд в их сторону. И первое же впечатление от увиденной картины заставило прицокнуть. Тварь, которую мы сейчас могли лицезреть, была уж совсем не похожа на обещанного организаторами монстра Вранга. Матерый хищник яростно бросался на ощетинившийся клинками отряд конкурентов, абсолютно не замечая весь входящий урон холодным оружием. Явно произошедший от какой-то кошки монстр, первые минуты боя также игнорировал и все потуги княжича взять его под контроль, чем неслабо запугал ребят. Но когда первый шок прошел, а барьер почти каждого члена их команды был попробован тварью на клык, калинины все-таки смогли сгруппироваться и дать монстру отпор. Мутанта не только прижали к земле, но и, перестав махать бесполезным оружием, стали безжалостно бить по нему, используя свой дар. Бил не один княжич, но и кто-то из его ребят, потому что я зафиксировал не только урон огнем, но и впившиеся в плоть кошки каменные шипы, возникшие у нее прямо под брюхом. Почему не предприняли подобную попытку с самого начала? Помимо первоначального шока, калинины скорее всего так же, как и мы, находились в режиме экономии маны. Но против такого хищника, с обычными клинками выходить не то что бессмысленно, но и даже опасно. Отметив, что ребята практически справились, мы с командой развернулись и продолжили путь, не став наблюдать уже очевидный финал этого противостояния. Ты не находишь, что тварь была несколько посерьезнее тех, что мы встретили на третьем этапе? Неожиданно произнес Максим сбоку. До этой секунды все ребята молча переваривали увиденное, да и в целом, было видно, что они только-только приходят в себя. Хотя с момента, как мы оказались в разломе, прошло уже чуть больше пары часов. Надеюсь, не только Максим это заметил, отозвался я. Не только, кивнул Сергей. Хорошо, произнес я и, немного поразмыслив, добавил. Я не хочу вас пугать, но сейчас у нас задача в первую очередь выжить, а не найти этот пресловутый камень и победить в турнире. Это почему еще? Опешил Михаил. Учитывая масштабы происходящего и тревожные доклады бесовок, держать ребят в неведении означало подвергать еще большему риску. У меня, конечно, была возможность в любой момент попросить Бобика открыть портал домой и вернуться в наш мир, но что-то я очень сомневался, что они этого захотят. Да и бросить более 200 детей в разломе на расправу местным тварям и демонам мне тоже хотелось меньше всего. Поэтому я все-таки решился поделиться с ребятами своими знаниями. Потому что все, что происходит сегодня с самого утра, ложь. Нас обманули с рангом монстров в разломе, выдали бесполезные клинки, оставили без обещанных инструкторов. А эвакуация? Уже сейчас участники выпустили в небо целых 3 ракеты, но что-то никто из нас так и не услышал звуков вертолета спасателей. Сухо начал я, и отмечая, что отряд, не сговариваясь, полностью остановился, повернулся к ним лицом и добавил: «Если есть вопросы, задавайте, но движение нужно продолжить». Параллельно сказанному, я выпустил Бобика за их спинами, приказывая ежу моментально затеряться в окружающем пространстве. Учитывая его размеры, совсем беззвучно сделать это не получилось. Наблюдая, как мой отряд ощетинился клинками в сторону шума, я невольно улыбнулся. Следом, дождавшись, пока напряжение ребят сойдет на нет, довольно выдохнул, Колючий всем монстрам монстры, с ним мне всегда спокойнее. Что же касалось моих собственных умений, то стая светлячков уже дежурила вокруг меня, прижимаясь к земле. Но учитывая их маленький размер и то, что я свой небольшой рой пока еще не напитал маной, для остальных они оставались практически незаметны. Выстроившись вновь в привычный строй, мы продолжили движение. То, что наше оружие против тварей, что тут водится, бесполезно, я согласен, кивнул Васнецов, поглядывая на свой клинок, когда мы продолжили движение, которое в руках, да, согласно кивнул я. А что ты думаешь по этой ситуации с инструкторами, негромко произнес Волков, в полоборота поворачиваясь в мою сторону. Котя и правда собиралась сопровождать нас, стал вслух рассуждать я. Если я хоть чуть-чуть разбираюсь в людях в общем, я думаю, что их обманом вывели из портала на нашу землю. Даже тупой предлог для этого заранее подготовили. Не сходится, покачал головой Сергей. Если верить твоим словам о том, что их вытащили обманом, агенты бы однозначно попытались вернуться назад. Там бы такой шум был. Отец мне немало рассказывал про МБА. Там очень серьезные ребята. В общем, не та категория людей, с которой можно такие фокусы выкидывать. Так что либо они в сговоре с организаторами и все это тупая постановка, либо портала больше не существует. Закончил за товарища я. Большего бреда я давно не слышал. Прикрывая раздражение короткой усмешкой, бросил в ответ Сергей. Ты знаешь, в каких годах появилась эта аномалия? Еще в два раза больше простоит и ничего ей не будет. А если я тебе скажу, что его и правда больше нет? Ага. Про Деда Мороза мне еще раз скажи. Не меня это на продолжил товарищ по команде. Как знаешь, но пыл свой умерь. Сейчас не до этого. Спорить с товарищем по команде мне было лень. Я понимал, его звучало то, что я говорю, и правда бредово. Если следовать твоей логике, Леха, то какого черта мы тогда идем в этот лес? Портала, по твоим словам, нет. Все обман, оружие бесполезно. Выходит, ты ведешь нас на убой? На этих словах Сергей дал волю эмоциям и остановился на месте, заглядывая мне в глаза. Я долго размышлял, что будет лучше. Вслух задумался я, смотря в пустоту. Чуйка говорит, что на базе сейчас еще опаснее, чем в этом лесу, кишащем множеством тварей. Чуйка, закрытый портал, ты меня пугаешь, Алексей. Продолжил Васнецов, буравя меня взглядом. Если ты что-то знаешь, говори и все объясняй как есть, без всяких интриг и недоговоренностей, чтобы можно было тебе доверять и понимать, почему я это делаю. В противном случае, давай тогда уже без лишних движений в бок идти к своей цели. У нас есть шанс победить. Ребят, остыньте. Сейчас не лучшее время, попытался вмешаться Волков. Не влезай, Миша, отмахнулся Сергей. Меня что, одного все эти странности достали? Как думаешь, я имею право на свои секреты? Безусловно. Но только когда ты почти перед финишной чертой внезапно заявляешь очень спорные, практически нереальные вещи и предлагаешь просто верить тебе на слово, извини, не получается. Васнецов немного успокоился и старался говорить рассудительно, без лишних эмоций. Судя по лицам ребят, вопросы были у всех, но в отличие от Сергея, остальные свой стресс переживали внутри себя. Хорошо, легко выдерживая взгляд Васнецова, громко ответил я, он в чем-то прав. Я вам могу кое-что рассказать, но есть условие, каждый из вас поклянется своими силами, что все, что вы сейчас узнаете, останется строго между нами. Будь сейчас любой другой день и ситуация, ребята вряд ли бы смогли стать свидетелями моих откровений. Но в условиях надвигающегося шторма мне не только были не нужны лишние конфликты внутри команды, я вдобавок пришел к выводу, что отряду нужно понимать всю степень опасности происходящего и самостоятельно принимать решение о том, идти за мной или нет. Возникшую тишину после безапелляционно брошенной мной фразы нарушил Михаил. Каждый имеет право на свои секреты. Пожал плечами парень. Клянусь своими силами, что буду хранить твою тайну. Следом за Волковым все ребята поочередно повторили клятву, и Васнецов, несмотря на былое раздражение, не стал исключением. Кивнув на сказанное, я с готовностью продолжил. То, что я вам рассказываю, действительно выглядит как бред. Но, к моему сожалению, это правда. Портал, через который мы сюда прошли, больше не существует. Военную базу за нашими спинами захватили демоны, а в лесу происходит что-то необычное. Как я это все узнал? Легко. В следующую секунду, сделав демонстративный щелчок, я добавил. Кали, появись. Глава 27. Материализовавшаяся рядом со мной демоница заставила всех до единого зависнуть с приоткрытым ртом, а затем, с большим запозданием неуверенно выставить перед собой оружие. «Этим ее не возьмешь», — прокомментировал я и сразу же добавил. «Впрочем, конкретно этот демон вам не представляет опасности, в отличие от тех, кто нас сюда заманил и уничтожил портал. Ты ею управляешь?» — неуверенно уточнил Васнецов, продолжая изучать взглядом бесовку. «Она мне подчиняется», — на свой лад ответил я. Наблюдая, как мои ребята зависли, я вздохнул и добавил: «Кали, продолжай разведку». И дождавшись, когда она пропадет, обратился к отряду: «Предлагаю продолжить путь, пока вы все перевариваете». Возражений не было, зато когда товарищи немного отошли от легкого шока, постепенно посыпались вопросы. Их было много, даже чересчур. Я выборочно отвечал на самые важные и относящиеся к делу, на остальное демонстративно молчал. Впрочем, даже Васнецов реагировал на это уже спокойно, былое напряжение рассеялось и микроклимат в отряде вернулся к прежнему, более-менее благоприятному состоянию. «Теперь многое становится на свои места», — задумчиво бросил Сергей, а Миша ему с улыбкой поддакнул. Вообще любопытно было наблюдать за реакцией друзей. Максим, понятное дело, не удивился. Он на моих возможностях уже давно знал больше остальных. Миша беззатейливо улыбался и вместе с Арментьевой искренне удивлялся. Ребятам такой дар был в диковинку и вызывал лишь любопытство в виду некой исключительности, или, правильнее сказать, большой редкости. А вот Васнецов, ввиду того, что все-таки получал образование не только в нашей школе, но и дома, однозначно понимал ситуацию намного глубже. А если уж и вовсе вдруг увлекался историей, не такой уж и далекой, кстати, то однозначно мог быть в курсе того, какая семья обладала схожим с моим даром и что с ними произошло. В любом случае, лишних вопросов товарищ по команде больше не задавал, ни в пример остальным ребятам. Болтовня, как бы это кому ни хотелось, быстро закончилась. И очень скоро, несмотря на все мои старания и финты, благодаря которым я наматывал приближающихся к нам монстров на соседние отряды, нам все-таки пришлось вступить в бой. Лес и этот мир нас жалеть не стали. Это сразу стало ясно, когда Кали сообщила о том, какая именно тварь к нам сейчас стремительно приближается. «Ребята, я сразу предупреждаю, оно вам не понравится. Проявить стойкость духа и не обосраться придется всем», — старательно подбирая слова, попытался предупредить я отряд. «Если ты хотел как-то подбодрить, то у тебя не вышло», — сглотнув, ответила Ксюша. Дальше на разговоры времени не осталось. Издавая неприятный скрежет и вдобавок с каким-то невероятно мерзким писком вперемешку с лязгающими звуками, исходящими от его морды с жвалами, из темноты леса в нашу сторону неслась огромная восьмилапая тварь. Исполинских размеров паук, или как там их рохнет, вызывал отвращение, омерзение и неприязнь в одном флаконе. С ним не то что биться не хотелось, даже находиться рядом было мерзко. От одной мысли передергивало. И кажется, здесь всему виной моя арахнофобия, которая после этой встречи однозначно спрогрессирует и выйдет на новый уровень. «Бль, это что за тварь?» — только и успела выкрикнуть Арментьева, и в ту же секунду начался бой. Слава мирозданию, наш танк по имени Михаил, такими фобиями как я не обладал, и принял удар восьмилапого очень мужественно. Это дало нам лишние секунды прийти в себя и сконцентрироваться, после чего наконец-то перейти в атаку. Учитывая, что тварь, как и все остальные монстры в этом лесу, была далеко не из слабых, навскидку минимум Д-ранга, обычные клинки годились разве что отбиваться от атак ее лап. Последние, кстати, ввиду какого-то особого покрытия, полученного наверняка в результате пережитых монстром мутаций, металлу по прочностным свойствам ни капли не уступали. А если прибавить к этому еще и то, как рахнет ими умело и быстро работал, я очень скоро стал понимать, что ближний бой с этим чудовищем идея не из лучших. Кроме Миши, все опустили клинки и на шаг назад, следом отмечая, что моя команда хоть и с небольшой задержкой, но выполнена, я сразу же добавил: групповой контроль. Дружно вытянув руки в сторону паука, мы стали охватывать монстра со всех сторон. Подобное упражнение нас не раз заставлял выполнять майор Ланцов, но то было в зале и в спокойной обстановке. Сейчас же приходилось быстро вспоминать пройденные уроки и, спотыкаясь друг об друга, применять это в реальном бою. Мог, конечно, и сам все провернуть, но это, во-первых, выходило жирно по затратам энергии, а во-вторых, препятствовало командному росту и было просто непедагогично. Обучение работе в команде у нас никогда не заканчивалось. Спустя больше чем минуту наших потуг, Арахнида удалось таки зафиксировать и прижать к земле, а Миша смог наконец-то выдохнуть и отойти на передышку. «Теперь я держу, а вы по очереди пробуйте свой дар», оглядывая Максима и Ксюшу, бросил я, предлагая им первым приступить к выполнению. Те, дружно кивнув, подошли к этому вопросу с немалым воодушевлением. Мне же, учитывая, что удалось групповой атакой подавить волю твари, удерживать паука пока что получалось без особых усилий. Тут тяжело было только в самом начале, а сейчас главным было не потерять контроль и концентрацию. Зная настоящие таланты Арментьевой, на сильную атаку с ее стороны рассчитывать не приходилось, но девчонка все же смогла немножко удивить. Стихийная атака воздухом – это, как оказалось, никогда тебя сдувает мощный порыв неведомо откуда взявшегося ветерка. Это мощные рассекающие плоть удары, способные и конечность оторвать, и глубокую рану нанести. Это я знал и ранее, так что удивила меня подруга тем, что угодив весьма точной атакой вместо соединения паучьей лапы с туловищем, ей удалось ему нанести серьезную травму, едва и вовсе не оттяпав Арахниду конечность. «Не теряй время, Максим», – поторопил я друга, залюбовавшегося работой лекаря, и добавил: «Следом же Сергей и Миша добивайте». Несмотря на сказанное, в данную минуту особо торопиться было некуда. Я старался держать темп основной массы участников, а мы пока шли с небольшим опережением. По докладам Кали, все, кто оторвался вперед в самом начале, впоследствии намотали на себя большое количество тварей и сейчас погрязли в битвах. И, к сожалению, бесовка стала докладывать о том, что среди этих ребят уже есть невосполнимые потери. Стараясь не думать о плохом, я отметил, как аналогичную, но более мощную атаку нанес монстру Максим, полностью срезая пауку другую лапу, а затем Миша с Сергеем добавили огнем. Последнее заставило монстра так трепыхаться в агонии, что я едва его удержал. Огненный шар Васнецова отлично плавил плоть Арахнида, но следом же быстро растекался по ней, превращаясь в обычное пламя, приносящие твари немало страданий, но все же еще не убивая ее. «Все можете, оказывается», – заключил я, впуская в дыру проделанную атакой Сергея своего светлячка. Последний до самого конца не давал о себе знать, но сейчас, попав в тело твари, немало увеличился в размерах и напитался энергией. Через мгновение, отпуская контроль и теряя интерес к пауку, я оглядел ребят и произнес: «Мы молодцы. Теперь надо будет все повторить более слаженно, экономно и в процессе боя». Внимательно оглядывая уже мертвую тварь, товарищи по команде довольно присвистнули. Ближе к монстру решился подойти только Миша, который аккуратно, а затем уже более смело поковырял Арахнида клинком и, удостоверившись, что тот окончательно отошел в мир иной, кивнул на повисший в воздухе вопрос, державшихся на расстоянии ребят. Эта дорога стала немного напоминать одно из прошлых путешествий, когда Бобик заставил меня продираться через джунгли к источнику силы. Сейчас ситуация была относительно похожая. Чем сильнее мы приближались к цели маршрута, тем чаще твари стали попадаться нам на пути. Слава мирозданию, к текущей минуте здесь не образовалась орда, как в прошлый раз. Весомый вклад вносили Кали и Бобик, расчищавшие наш путь. Бесовка так и вовсе приноровилась провоцировать особо сильных особей и уводить их вглубь леса. И дело тут не в том, что я боялся не справиться с ними в бою, а скорее старался экономить время и силы. Самое удивительное началось ближе к обеду. Сначала меня предупредила об этом Кали, а затем и мы сами, неожиданно нарвались на следы разумных в этом лесу. Металлические балки, сваренные между собой, образовывали гигантскую пентаграмму, которую бесовка смогла рассмотреть только с неба. Причем в большинстве своем, металл был присыпан землей в целях маскировки, а демоница наблюдала над лесом его силовой след. «Может быть, просто сломать его?» — задал вслух я вопрос, обращаясь к появившейся перед нами Кали. «Ни в коем случае, господин», — сразу же произнесла демоница. «Взлом печати является финальным штрихом ритуала». «Ритуала?» — вмешалась Ксения. Бесовка в ответ промолчала, полностью проигнорировав девушку. «Что за ритуал?» — пришлось уточнять уже мне. «Когда печать взломают, откроется портал в ад, и в этот мир выберется столько демонов». «Жертвоприношение?» — внезапно осенило меня. «Что? Детские смерти?» — тихо начал я, а затем уже громче продолжил. «Гибнут дети, да еще и одаренные. Ты мне рассказывала, что таким образом супрессоры успешно призывали более сильных демонов из преисподней. «Это правда», — подумав, согласилась бесовка. «Речь, правда, шла о младенцах, но я думаю, что смысл в другом в невинности, возможно, уже не важно. Но зачем они создали такую огромную пентаграмму? Я даже представить себе не мог, какой объем работ был выполнен готовившими все это мракобесие существами. Находясь на крае печати, ни я, ни кто-либо из нашей команды не видел даже середины этого огромного круга, где, по словам бесовки, и была наша цель. Мешал обзору в первую очередь лес, но даже при этом условии, уж на 50 метров вперед, заглянуть было можно. Тут много демонов, господин, и есть еще кое-что». На этих словах Кали внезапно огляделась, моментально прислушиваясь. Демоны занимают тушки монстров. И едва она это произнесла, как на огромной скорости, из кустов сбоку на нас выпрыгнул исполинский медведь, всей своей массой обрушивающийся в нашу пятерку. Вмиг выбрасывая руку напротив себя, я с большим трудом с помощью телекинеза сдержал огромную тушу твари, буквально рыча от перенапряжения. «Бейте его!» К моей большой радости, никто в лобовую атаку наперевес с мечом в руках не бросился. Мои ребята в ту же секунду стали как в каком-то тире расстреливать мутанта стихийными атаками. Только вот Мишке было на все это плевать. И не потому, что покрытого биоброней монстра не могли пробить. Напротив, его кровь уже пролилась. Тут было кое-что другое. Внимательно оглядев тварь, я почти сразу отметил аномально черные глаза на морде хищника и одновременно с этим почувствовал присутствие в нем потусторонней силы. Предупреждение Кали сбылось неожиданно быстро. Одержимый бесом мутант безостановочно рвал на себе мои ментальные оковы, заставляя меня тратить очень много энергии на его контроль. Но когда я вцепился в его тушку своим даром, ситуация резко поменялась. «Понимаешь меня, тварь?» Поднимая правую руку вверх, тем самым давая сигнал ребятам остановить атаку, бросил я. «Знаешь, кто я, мфертвец?» Раздался надменный шипящий голос в моей голове, но в ту же секунду он сменился на оглушительный рев едва ли не наполовину леса. Церемониться с бесом я не стал, отрывая от его сущности солидную часть плоти. На этот раз я определился с терминами, и несмотря на то, что в человеческом понимании демоны в своей главной ипостаси были бесплотны, если мыслить более широкими категориями, то именно этот антропоморфный сгусток черного дыма, при желании материализующийся в человекоподобную тварь, и был их плотью. И одной из особенностей моего дара было то, что я мог их не только чувствовать, но и брать за жабры. Да, другие одаренные тоже не были перед бесами беззащитными, иначе бы те давно захватили наш мир, учитывая их наличие в нашем обществе, но только люди с моим даром могли их подчинять, пытать, отправлять в ад или даже окончательно убивать без использования всяких костылей в виде артефактов и ритуалов. А еще я мог проводить быстрые, практически мгновенные сеансы экзорцизма при наличии достаточного количества сил, что сейчас и было решено сделать. «Он демон», догадываясь о происходящем, произнес Васнецов, вместе с отрядом наблюдая нашу безмолвную дуэль с этим существом. «В нем демон, и я сейчас его вытащу, а вы добивайте Мишку». Не теряя больше времени, я вырвал из тела мутанта засевшую там тварь и в ту же секунду натравил на него своих светлячков, внезапно решив испытать их силу на темном. К уже имеющемуся рою присоединились еще несколько десятков мелких убийц, которые облепили демоническую сущность со всех сторон и стали прожигать ее плоть. Раздавшийся по округе инфернальный рык сменился писком, затем воем, а сам бес параллельно этому всему стал дымиться, изо всех сил стараясь вырваться из моего захвата. Но вместо свободы, темный лишь добился того, что я еще сильнее прижал его к земле, не переставая при этом пытку. К этому моменту мои ребята уже справились с полуживым после одержимости мутантом, и молча наблюдали за происходящей картиной. «Может, ты его просто убьешь?» – нерешительно произнесла Арментьева сбоку, отвернувшаяся в сторону, не желая наблюдать за мучениями беса. «Нет, мне нужно, чтобы он мне кое-что рассказал. Все ее расскажу. Уберет те», – послышалась вымученно брошенная фраза со стороны извивающейся в моем захвате твари. Похоже, это было действительно больно. Решив, что травмировать психику окружающих ребят подобными представлениями сверх меры тоже не стоит, я мысленным приказом отозвал светлячков и следом же обратился к плененному демону. «По порядку рассказывай, что здесь происходит, кто за этим стоит и откуда вы вообще взялись, и не вздумай мне врать», вздохнув, произнес я, жестом руки указывая ребятам выстраиваться в боевой порядок, чтобы продолжить движение по маршруту дальше. Мы готовим разлом в преисподнюю. Точнее, уже все готово. Принимая более привычный человеческому глазу вид, стал отвечать темный. Нас собрал Ваал, он же и главный. Вам нужно с ним поговорить, господин. Весь обгорелый, ободранный, с кровоподтеками на лице и шее, а также без левой руки. Он парил в паре метров от нас в воздухе, жестко фиксируемый моим даром. Несмотря на его плачевное состояние, я не ослаблял хват, переживая, что темный может попытаться сбежать. Ага, жду не дождусь. Сухо бросил я. Когда вы планировали взламывать печать? Как только все или большая часть детишек погибнет. Без капли стеснения ответил бес. Ритуал требует свежих душ. Кто такой Ваал? Наш вождь. Он сейчас здесь? Вмешался со своим вопросом Михаил, но бес его проигнорировал, полностью фокусируясь на моем лице. «Отвечай», — произнес я, — «Ваала здесь нет, он не проходил через врата аномалии». Дальше, не желая вести допрос на всеобщее обозрение, я перешел на ментальный диалог с демоном, и тот смог поведать мне много интересной информации, часть из которой для лишних ушей точно не предназначалась. Самым интересным и ошеломляющим в этом рассказе было то, что по его заверениям, несколько десятков демонов, устроивших все происходящее вокруг, остались в нашей империи без поводка и хозяина именно после уничтожения моего рода 11 лет назад. Более того, как бы это странно и ужасно ни звучало, многие темные были завербованы Ваалом исключительно на почве ненависти к современной аристократии и желания им отомстить. И вырезать около 200 благородных детишек в качестве мести за уничтожение моего рода, им показалось просто шикарной идеей. Естественно, этот бред был лишь ширмой для небольшого количества, на удивление, преданных моему роду бесов. Черногвардейцы имели кротов во многих местах, умело подсаживая подчиненных демонов в ближний круг самых разных семей в империи. И несмотря на то, что это не спасло наш род от истребления, преданных и лояльных темных хватало. Их и взял под свое крыло Ваал в первую очередь, основав свою собственную мини-империю. В то же время, я ни капли не сомневался в том, что верховный демон и его ближайшее окружение никаких трепетных чувств к моему угасшему роду не имели. Тут было очевидно, что под эгидой мести, они решили не только провести масштабное жертвоприношение, тем самым впустив в мир целую армию своих сородичей, но и имеют все шансы подвергнуть одержимости прямых наследников древних кланов или как минимум сильнейших детей нашей империи, что в не такой уж и далекой перспективе могло привести просто к чудовищным последствиям. Теперь совсем не удивительно, для чего они так старательно протаскивали на финальный тур родовитых детишек, завладев их тушками. В будущем можно будет объединить княжеские роды в такие союзы, что сменить власть в империи не составит большого труда. На вопрос о том, как демоны собираются переместить призванную из преисподней армию сородичей в наш мир, пленник сообщил мне, что тут есть целых два варианта. Первый простой, но долгий, это найти один из сотен существующих разломов, ведущих на нашу планету. Второй, это самим открыть портал, когда настанет в этом нужда и потребность. А учитывая то, что между нашими мирами в астральном поле произошло сопряжение, сложностей с этим у таких умельцев, как, например, Бобик, никаких не возникает. От моих размышлений меня отвлекло предупреждение Кали о том, что мы практически подобрались к своей цели. Правда, поводов для радости пока что не наблюдалось совсем. Не считая огромной стаи волков, крупнейшие из которых были одержимы, постамент, находящийся на вершине немаленькой скалы, охраняли два десятка демонов. С ними же рядом Кали смогла отметить и пропавшую несколько часов назад Люси. Глава 28. Ты почему на связь не выходила? Не сумев подавить гнев, со злостью в голосе ментально обратился я к своей бесовке, убедившись, что с ней все в порядке. Артефакт блокирует связь внутри пентаграммы, господин. Послушно отозвалась Люси. Меня здесь приняли за свою и поставили охранять камень. Что за артефакт? Догадываясь, что услышу в ответ, все же спросил я. Очень похож на тот камень, что вам демонстрировали на военной базе. Только этот далеко не пустышка. Из рассказа Люси, артефакт, под воздействием пентаграммы и ей уже усиленный, собирал души погибших разумных в радиусе нескольких десятков километров от себя. Последние, как мы и догадывались, будут использованы для завершения ритуала. Из чего выходило, что мы сейчас, буквально как мотыльки на свет, стремились навстречу своей смерти. По задумке режиссеров этих событий, те, кто доберется к центру пентаграммы живыми, должны будут принять неравный бой с армией кровожадных тварей и демонов, только и ожидающих, когда их спустят с поводка. Одновременно с этим, при любой опасности потери артефакта, демоны просто уничтожат печать в ту же секунду, и ритуал автоматически будет завершен, следствием чего портал в преисподнюю окажется неизбежно открытым. Можно ли как-то спасти ситуацию? Можно. Для этого нужно каким-то образом выкрасть камень, находившийся на постаменте на вершине скалы, и тогда, если удастся до уничтожения печати вытащить его за пределы границ пентаграммы, темным не удастся завершить ритуал. Сложно? Очень. Но у меня в теории, учитывая скорость, которую Бобик мог развивать, все, что нужно для выполнения этой задачи, есть. Нужно только начать заварушку и отвлечь внимание демонов. Правда, делать это в одиночку было бы форменным самоубийством. Именно поэтому наш отряд, получив разведданные и частично самолично убедившись в правдивости слов Кали, отступил на полсотни метров назад в лес. И никто из тварей, охранявших камень, даже и не подумал за нами погнаться. Оно и неудивительно, желающих полакомиться нашими тушками в лесу было в избытке. Пока Бобик отгонял от нас пытавшихся подобраться монстров, а Кали даже прижучила несколько особо оголодавших волков, мы с отрядом устроили привал. Я, сделав вид, что роюсь в ближайших кустах, достал оттуда огромный рюкзак со своими припасами, который специально для сегодняшнего дня был дополнительно доукомплектован, и притащил его к рассевшимся полукругом ребятам, внимательно следивших за моими действиями. Пока есть время, нужно подкрепиться. Доставая из бездонной сумки хлеб, ветчину и компот, я все это вместе с ножом передал Арментьевой. Нарежь, пожалуйста, на всех. Следом передал ребятам консервы на всех пятерых и еще два ножа. Без слов понимая мой намек, парни принялись открывать жестяные банки и передавать их по кругу. Запах сейчас разойдется по всему лесу. Тем не менее, едва не пуская слюну на еду, произнес Васнецов: для обитателей этого леса лучшая еда – это мы, и наш запах им повкуснее будет, чем эта ветчина. Так что кушай и не переживай, — улыбнулся я, раздавая ребятам ложки. Два раза просить никого не пришлось. Пока Ксюша резала нам бутерброды, я принимал доклады от обеих бесовок и даже немного успел пообщаться с Бобиком. Общая картина была довольно неприятная и даже, откровенно говоря, печальной. Меня, конечно, радовало то, что ребята стали объединяться в большие группы и следовать к центру леса сообща, но причина, которая их на это сподвигла, была неутешительной. Артефакт пополнялся душами и набирал мощь для серьезного пробоя в ад. В то же время мы, кроме как поесть перед грядущим сражением, пока что ничего не могли с этим поделать.